о месте законов Ветхого Завета в нашей жизни. Здравствуйте, братья и сестры. Поговорим сегодня с вами о том, насколько в нашей жизни имеет место законы Ветхого Завета. Прикоснемся к этой теме, она довольно масштабна. Дело в том, что мы живем уже времена Нового Завета, в эпоху Духа Святого, благодати Божией, и часто мы пренебрегаем теми заповедями, которые даны были в древности, иногда справедливо, иногда несправедливо. И с этим нужно разбираться постоянно, иначе происходят страшные ошибки, чреватые большими проблемами. Вот, например, закон Евангелия не может быть основой для законодательства любого государства. Государство по Евангелию жить не может. Не знаю, думали ли вы об этом когда-нибудь или нет. Если нет, то подумайте. Не может государство жить по законам Евангелия. Потому что жить по законам Евангелия означает простить. Не только человека, там, скажем, 7 раз в день простить нужно, но и 70 раз на 7. То есть 490 раз в день нужно простить его. Тогда получается, что воры и насильники, и фальшивомонетчики, и все жулики, и хитрецы, вплоть до убийц, и человеку типа Чикатило, должны прощаться нами 70 раз по 7. Если по Евангелию строить жизнь государства, значит, не нужно тогда ни тюрем, ни КПЗ, ни милиции, ни внутренних войск, ни прокуратуры, значит, ни суда, ни налоговой инспекции, ни контролирующих органов. То есть не нужно государство тогда. Можно ли так жить? Хотелось бы, конечно, если бы греха не было. Но поскольку грех есть, нужны внешние факторы сдерживающие. Те фантазеры, которые планировали упразднить государство, чтобы жилось хорошо, ну, типа анархистов, например, или типа большевиков, которые подло вводили всеобщие амнистии накануне революции своих. Февральская революция объявила общую амнистию, и наводнилась империя российская злодеями разных сортов. Вечером на улицу не выходи. Тогда только в каждой подворотне стрельба слышна была. И там изнасиловали, там витрину разбили, украли все, что стояло на прилавке. И этот хаос постепенно перерос еще в одну революцию, уже октябрьскую. То есть жить по Евангелию государство не может. Жить по Евангелию может только отдельная личность. И Евангелие к личности обращено, а не к государству. Если мы не поймем этого, мы будем впадать в страшные фантазерства, которые прольются потом большими слезами, а еще иначе даже и кровью. И нам, и другим. Гораздо более практично в отношении государственного устройства жизни законодательство ветхозаветное, которое карает адекватно. Оно знает, что надо простить временами. Но если есть монарх, монарх может прощать. Прощать – это милость царская. То есть суд прощать не может. Суд должен казнить по букве. А вот царь может простить, может помиловать. Ну, так вот, недавно вот мы общались там с одним человеком. Он говорит, вот в Саудовской Аравии, то ли, или в Саудовской Аравии, или в Арабских Эмиратах, где-то там, в одной из этих стран, есть такая инициатива законодательная – казнить смертью колдунов. Вот всех, кто ворожит, колдует, является посредником между бесами и человеком, угадывает там будущее, говорит о прошлом, пытается там насчет что-нибудь такое помочь в бизнесе, там, не знаю, там, приворожить там, любимого или любимую, казнить или камнями бить до смерти, или мечом зарубить. Вот такая инициатива. Народ принимает это, народу нравится там. И я, знаете ли, так со страхом и радостью, смешанным таким чувством, так чувствую, что я бы хотел жить в Саудовской Аравии. Потому что было бы очень интересно, если взяли, когда-нибудь вывели на площадь и казнили, например, какое-нибудь руководство какого-нибудь телеканала, которое вечером, начиная там с какого-то там времени, там с 11 там, или с 10, загоняет колдунов всех на свои там эти сам площадки и транслирует эти колдовства все в прямом эфире, по прямому дозвону, и народ себе там общается с бесами, и нормально все, значит, такое. Вот в чем здесь как бы проблема? Проблема в том, что мы такие новозаветные, что нам все это нипочем. Да нет, наверное. Мы еще даже до Ветхого Завета не доросли. Многие из нас даже не знают, есть ли Бог. То есть мы не доросли до любви, до всепрощения, до подвига, до терпения, до поста, до молитвы, до там чего-то большого. Мы еще даже азы не съели, а уже сегодня развращаемся так дико и сурово. И некоторые законы Старого Завета весьма и весьма полезны вот нам, потому что мы страдаем от многих болезней, и адекватно на них не реагируем. Для того, чтобы не быть голословным, я процитирую вам несколько стихов из Ветхого Завета, которые говорят нам о тех проблемах, от которых страдаем мы на этой планете, вот в этом государстве. Вот, к примеру, проблема пирсинга, например, разукрашивания тел. Такой гадости еще лет 15 назад не было. Где 15? 10? Где 10? Там 5 назад еще лет не было такой гадости в таком масштабе. Страшно смотреть на современного европейца. Вот если кто-нибудь окажется на пляже в Турции или в Саудовской Аравии тоже там где-нибудь, или в Эмиратах, или в Египте и посмотрит на египтянина, скажем так, на европейца, то европеец мерзок в сравнении с турком или египтянином. Весь обколот, независимо от пола и возраста, ну, жуток и мерзок. Вот нам говорит Священное Писание. «Не делайте надрезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Тело ваше – храм Божий». То есть нам бы этот закон, конечно, ввести бы, конечно, куда-то, не оскверняя свое тело зашиванием в него разных там шариков, запонок, пуговиц, там, колец, там, не знаю чего еще, не прокалывая себе рот свой, уши свои, там, пупки свои и так далее свое и тому подобное свое. Потому что мерзок человек, делающий это. Нам этого не хватает сегодня. А это Ветхий Завет. Из-за того, что мы в Новом Завете этого не сказали, из-за того, что мы за это не наказываем с детства человека, не учим его, вот сегодня посмотришь на человека и содрогнешься, думаешь, ну гадок человек стал. По-настоящему гадок. Или еще, говорит нам Писание. «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость. Да будут преданы смерти, кровь их на них». Это Ветхий Завет. Здесь нет любви, здесь есть закон. Здесь нет всепрощения, здесь есть некий мистический трепет, такой страх того, что эта зараза распространяется. Ведь если человек чихает, мы от него отворачиваемся. Говорит, иди чихай там куда-нибудь подальше. Потому что сегодня чихнул ты, завтра чихну я. Зараза распространяется. И поэтому Ветхий Завет наказывал смертью человека за вещи, которые выводят его за пределы нравственных оценок. То есть они сделали мерзость, кровь их на них. «Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте». Наши экономные люди сегодня бы скотину эту еще бы зарубали и колбасы бы сделали. Закон говорит, нет, нужно убить человека, сделавшего это, неважно, там причем оговаривается. Мужчина, там залезший на какую-то козу, например, там, или женщина, ставшая перед конем, и то, и другое бывает в жизни, к сожалению, было и бывает. Так вот, нужно убить и скотину, осквернилась скотина. Скотина невиновна, но она осквернилась, ее человек ввел грех. Человека нужно убить, и животное убить, это говорит закон. Закон говорит нам таким образом и о пирсинге, и о скотоложстве, о мужеложстве, и о многих других вещах таких, и мы сегодня этого не имеем. Мы смотрим на мир как бы с точки зрения любви, потому что мы знаем, что Бог есть любовь, но сами любить не умеем, понимаете? Любить-то мы не умеем, мы только самолюбивые и гордые, и спесивые, и жадные, и злопамятные, и получается полное расстройство. Вот последнее, пожалуй, зачту уже, чтобы попрощаться. Мужчина или женщина, мы начали с колдунов, вот и на них и закончим. Мужчина или женщина, если будут вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. То есть ты не виноват. Бей до смерти, не бойся, ты не виноват, они виноваты. Вот нам, конечно, фашистам прославившие, не знаю кем еще, садистам, Навуходоносором, там, Торквемадой, Савонаролой, не страшно, ладно, пусть будет. Нам не хватает какой-то изрядной доли ветхозаветности. Нам бы чуть построже быть к себе и к окружающему миру. И, поверьте, было бы легче дышать. И, идя по улице, не боялся бы вступить в то, что не хочешь вступить. Потому что это было бы меньше. Но вот читайте Писание, думайте о жизни, кайтесь в грехах своих. Молитесь Богу, чтобы мы да-да не докатились с нашей современной действительностью.